Глава 5. Только оставшись один и проанализировав ситуацию, Дронго начал кое-что понимать. Ему предложили в Москве на выбор Хайнштока и Либерман. Оба бывшие профессионалы Штази, и оба по совместительству агенты западных спецслужб. Совпадение было исключено. Значит, это была часть той большой игры российской разведки, которую она вела, и на которой его подставили. Агенты не должны были знать о прежних успехах Эдит Либерман. И Хайншток, и Либерман были двойными агентами. И, конечно, работали не на западные спецслужбы, а на свою Штази. Теперь, уяснив этот факт, нужно было делать свои выводы и перестраиваться на ходу. По замыслу организаторов операции, Дронго не должен был знать всей правды о Либерман. В этом случае они с Марией сохраняли независимость действий. А он еще раньше в Брюсселе подсчитал, что во всем виноват эстонский перебежчик. Олвинг ему тогда, конечно, соврал, рассказав этом перебежчике. Англичане получили информацию и от самой Эдит Либерман. А российская разведка просто подставила дезинформацию по нескольким каналам. Бедная Мария искренне считала, что помогает Либерман. А на самом деле просто приняла участие в этой части игры, которую ей отвели разработчики данного сценария. Но подсознательно он помнил, что послан сюда с одной целью — помочь англичанам найти Альфреда Греве и Зелла Хедгеса. Ради этих двоих, ради того, чтобы состоялась их встреча, погибло уже столько людей. На следующий допрос его вызвали утром, дав ему позавтракать и впервые разрешив подняться с тремя охранниками наверх и погулять по небольшому дворику. Еще как минимум несколько человек следили за ним из окон зданий и со стен, окружающих двор со всех сторон. На этот раз в кабинете, кроме Олвинга и Рикса, находился еще один человек. Пожилой господин лет 60. Дронго, внимательно посмотрев на него, попытался вспомнить, встречал ли он где-нибудь этого незнакомца. От Олвинга можно было ожидать всяких подвохов. «В прошлый раз», — начал Олвинг без всяких предисловий, «мы ясно дали вам понять, что ваша игра проиграна, Дронго. Эдит Либерман давно уже работает на нашу разведку, и она была одним из самых ценных сотрудников в службе внешней разведки Восточной Германии». «Поздравляю вас со столь ценным агентом. Но не понимаю, к чему вы мне это говорите», — поморщился Дронго. «Я видел Эдит Либерман всего лишь один раз в жизни, направляя ее в Париж. Никаких других заданий я ей не давал и больше никогда не виделся с ней». «Неужели не давали?» Рикс снова вытащил свою трубку. В его голосе чувствовалась насмешка. «Похоже, англичане знают о действительных мотивах данной операции». «Не может быть. Это означало признать, что в Москве вообще сидят одни идиоты». Но стоит отметить, что Рикс куда умнее Олвинга. «Мы говорили о Жозефе Короне. Я просил ее выйти на Филиппа Станюи. Со мной была Мария Грот. Целью операции был наш перебежчик Ощенко. Вот основные моменты операции», — негромко ответил Дронго. «И все?» — спросил Рикс. «И все?» — кивнул он, если не считать незначительных подробностей. Наступило молчание. Дронго в душе поражался мастерской игре российской разведки. Они сумели найти не просто бывшего сотрудника Штази, негласно работавшего на КГБ, что было обычным делом. Этот сотрудник был еще и английским агентом, что увеличивало ценность его сведений в сотни раз. Он вдруг вспомнил, что во время разговора с Либерман его поразил следующий факт. Когда он сказал ей, что цель операции — внедриться в структуру английских спецслужб, она рассмеялась. Тогда он просто не придал этому значения. А сейчас он понял, почему смеялась Эдит Либерман. Она, получая задание от него, уже отчетливо представляла, почему именно ее внедряют в Англию. Ему стало интересно, его снова провели как дилетанта. В этих схватках нельзя было доверять ни одной стороне. И это была единственная возможность остаться в живых. «Либерман нам все рассказала», — кивнул Олвинг. Сидевший рядом с ним незнакомец молчал, не спуская глаз с Дронго. «Теперь ваша очередь исповедоваться. Разведчик должен уметь проигрывать, Дронго». «Что вам нужно конкретно?» — поморщился он. «Каким образом вы хотели добраться до Ощенко? И самое главное, почему? Не в обычаях КГБ мстить своим перебежчикам. Сбежал, ну и ладно. Особенно много перебежчиков было в последние годы. Если за каждым посылать целый отряд убийц, не хватит никаких штатов. И самое главное — денег. Ваша разведка не посылала людей убить Резуна или Гордеевского, а тут вдруг какого-то неприметного Ощенко. Нас очень интересует вопрос «почему?». Что он знает такого, чего мы еще не знаем или можем узнать только от него? «Я не знаю», — пожал плечами Дронго, «но подозреваю, что он знает какого-то агента в Германии или во Франции, о котором он сам, возможно, не помнит, но который теперь в новых условиях стал представлять исключительную ценность». Это была ловушка. Англичане должны были сами выйти на Греве. Только сами. И тогда ловушка срабатывала. Олвин кивнул, обращаясь к незнакомцу. «Вот видите, он тоже не знает всех подробностей. Скажите, Дронго, — спросил вдруг незнакомец с глуховатым голосом, — а вам самому не казалось странной такая настойчивость в этом деле?» «Казалось, но, возможно, все не так просто. Может, он двойной агент, как Либерман?» Олвинг громко рассмеялся. «У вас есть чувство юмора. Каким образом вы должны были выйти на него?» «Через сотрудника бывшей разведки ГДР в вашем отделе», — чуть поколебавшись, сказал Дронго. «Эдит Либерман должна была рассказать об этом задолго до его допроса. Именно поэтому он имел 2 дня отдыха. Англичане интенсивно проверяли ее показания и искали труп Марии. Теперь его показания должны были совпасть в деталях с данными Эдит Либерман». «Его имя?» «Герберт Мазер». Рикс чиркнул спичкой и, с удовольствием затянувшись, вдруг сказал. «Этот несчастный Мазер в моем отделе, Дронго. Отдел возглавляю я, а мистер Олвинг — заместитель миссис Риммингтон. Тогда я вам искренне сочувствую, Рикс. У вас будут крупные неприятности по службе». «Не будут», — усмехнулся Рикс. «Я сам вышел на этого Мазера еще 3 года назад. Мы знали, что он работал на иностранную разведку, и тогда следили за ним. После падения Берлинской стены он прекратил свою деятельность, но недавно снова ее возобновил, встречаясь, видимо, с новыми хозяевами». «Он арестован?» «Еще позавчера». «Тогда зачем весь этот цирк?» «Чтобы знать степень вашей откровенности, Дронго», — сказал Олвинг. «Вы можете подробно написать обо всей операции?» — спросил Рикс. «Наверное, да». «Тогда приступайте к работе сразу после допроса. Бумагу и ручку вы получите». «Еще несколько вопросов, если позволите», — предложил незнакомец. Олвинг кивнул головой, соглашаясь. «Мистер, Фридман», — незнакомец либо не знал, либо умышленно не называл его настоящего имени. «Скажите, вы имели контакты только с Марией Грот и Эдит Либерман?» «Не только». «С кем вы еще общались?» «Хайншток, Бетельман, сидящие здесь Олвинг, Рикс, очень много людей». «Напишите обо всех более подробно», — предложил незнакомец. «Вы из разведки?» — спросил Дронго. «А вы как думаете?» — усмехнулся незнакомец. «Что конкретно вас интересует?» — впервые улыбнулся Дронго. «Люблю работать с Intelligence Service». «Все. Все, что вы можете вспомнить, в том числе и во время вашей поездки в Германию». «Хорошо. Я могу идти?» — поднялся Дронго. «Да, благодарю вас», — кивнул Олвинг. «Вас проводят». Когда за ушедшим закрылась дверь, Олвинг спросил у незнакомца. «Ну и что вы думаете об этом?» «Он прав в одном. Нужно более тщательно искать», — ответил собеседник. «Мы только в начале пути». «Можно ли ему верить?» — усомнился Рикс. «В его положении трудно выкручиваться», — заметил Олвинг. «Со всех сторон его обложили. В такой ситуации очень легко принимать верные решения». «Он должен многое знать», — согласился их пожилой коллега. «Но главное — попытаться еще раз проанализировать весь ход операции. Чем больше бывших агентов мы сможем найти, тем лучше. Я никогда не рассказывал вам, что нашли мои люди и специалисты ЦРУ в архивах внешней разведки ГДР. Так вот, послушайте, архивы и документы некоторых отделов были в идеальном состоянии. Сохранилась полностью документация 16-го отдела. Это подсобные службы. 7-го – информация и анализ, уже не представляющие для нас никакого интереса. 14-го – электронное слежение и так далее. А вот документов 6-го отдела, касающихся передислокации агентуры, там вообще не было. Почти полностью исчезли документы 1-го и 11-го отделов, связанных с агентурой в государственных учреждениях ФРГ и США. Это наводит нас на неприятные мысли. Ведомство Маркуса Вольфа и особенно управление внешней разведки ГДР Харри Щютта, судя по всему, были готовы даже к падению Берлинской стены. В Германии сейчас, не разобравшись толком, пытаются судить лучших профессионалов, работавших на Восточную Германию, вместо того, чтобы предложить им сотрудничество. Если так пойдет дальше, мы оставим в Европе прекрасно отработанную сеть вражеской агентуры, которая полностью перейдет под контроль Москвы. А такие, как Дронго, должны нам помогать выявить эту сеть. «Думаю, что вы правы», — нахмурившись, негромко произнес Олвинг. Супершпион жил в ГДР. Успех внешней разведки ГДР в отношении ФРГ сочетался с немалыми неприятностями, которые агенты Щюта доставляли Америке. ЦРУ не слишком часто вело вербовку своего будущего персонала на территории ГДР. Уж очень была велика вероятность засветиться. Вместо этого агенты из Ленге старались использовать иные источники за пределами Восточной Германии, оказавшихся за границей ученых, представителей профсоюзов, делегаций бизнесменов. Вот где было море разливанное для поиска агентуры. Но и ведомство Щюта не дремало, насыщая выезжавшие, скажем, группы за рубеж своими людьми. Эти встречные удары доставляли американцам множество хлопот. Случались разные ситуации. Агент ЦРУ под именем Альфреда Тилемана долгие годы функционировал в Бонне, рассказывает Клаус Айхнер. Мы в Берлине знали настоящее имя этого человека и о его связях с ЦРУ. US News and World Report, кстати, подтвердил идентичность данной персоны, используя контакты в Берлине и Вашингтоне. Айхнер рассказывает, что агентура Тилемана была на крючке у конторы Щюта и использовалась против ЦРУ. История с Тилеманом позволяет бросить не совсем обычный взгляд на мир ловушек, дымовых завес и ложных зеркал, столь сильно характеризующих шпионаж времен Холодной войны. Айхнер поясняет, чтобы завоевать доверие Тилемана, агентам приходилось поставлять для американцев достойную информацию. Пустышку и липу быстро бы распознали в Ленге. Вся шутка в том, продолжает Айхнер, чтобы взамен получить более ценный материал. И хотя агентура Тилемана являла собой двойников девятки Щюта, она действительно передавала США неплохую информацию. Финал. Тилеман со временем покидает чертоги ЦРУ, причем с полным почетом и уважением. А ЦРУ не подтверждает, не отрицает существование истории, связанной с Альфредом Тилеманом. Успехи Щюта и его отдела, как и всей внешней разведки ГДР, отнюдь не исключали конфликты с политическим руководством Штази. Шеф Штази Эрих Мильке обожал, когда ловили шпионов. Еще в 70-х Мильке все чаще и чаще побуждал внешнюю разведку наращивать численность отловленных агентов с Запада. Щют, однако, видевший цель не в арестах, а в слежке, утверждал: «Поскольку мы знаем, что данное лицо занимается шпионажем, оно уже не опасно. Моя задача — не выпускать его из вида, и вовсе не нужно тащить его пред высокие партийные очи». Позиция Щюта злила Мильке. Со временем трения между политиками и разведчиками приобретали все более острый характер. Мильке не выносил Маркуса Вольфа, шефа всей внешней разведки, и старался свалить его. В 1979 году один из аналитиков Вольфа, Вернер Штиллер, бежал на Запад. Мильке потребовал драконовских мер по усилению бдительности и безопасности, что вынудило руководство внешней разведки ввести более жесткий контроль за агентурой на местах, настаивая на предоставлении бесконечной отчетности. Больше на Запад никто не убегал, но, по словам Щюта, новые меры безопасности сильно сказывались на гибкости берлинской агентуры за рубежом. В конце 80-х некоторые из ветеранов внешней разведки в открытую стали критиковать своих политических боссов. Я как-то сидел на одном совещании вместе с Щютом, с одной стороны, и Клаусом Рогалло, отвечающим за американский сектор, с другой. Вспоминает коллега Щюта Клаус Рослер. «Мы то и дело зажимали рты, чтобы не рассмеяться. Подталкивали друг друга под ребро, говоря: «Слышите, что они говорят?» В 1987 году Маркус Вольф ушел из внешней разведки по политическим мотивам. Финал уже был близок. В тот вечер, когда взяли Клауса Курона, вспоминает с горькой усмешкой на небритом лице Клаус Айхнер: «Я напился вдрызг. Только что состоялось объединение Германии. Несколько сотрудников внешней разведки покончили с собой». Джон Маркс, US News and World Report, Вашингтон.